Мысль о том, что этого не произойдет, поднимала во мне дух, вызывала ликование. «Мне обязательно идти к тете Бланш?» — спросила Мари Нуэль, догадавшись, что у меня изменилось настроение, и желая обратить это себе на пользу. «Не знаю», — ответил я. «А решим это попозже». Опустив ее на пол, я стал стоять у стола, глядя на остальные свертки. «Я хочу тебе что-то сказать», — заговорил я. «Я привез из Парижа подарки не только для тебя. Маме я отдал подарок вчера вечером, бабушке тоже. Давай отнесем те, что лежат здесь, в столовую. Пусть все развернут их перед Ленчем». «Дяде Полю и тете Рене?» — сказала она. «Зачем? Ведь у них нет дня рождения». «Да, но дарить подарки хорошо. Это показывает, что ты дорожишь человеком, ценишь его по заслугам. У меня есть подарок и для тети Бланш». «Для тети Бланш?» Она смотрела на меня, раскрыв глаза от удивления. «Да, а почему бы и нет?» «Но ты никогда ничего ей не даришь. Даже на Рождество и Новый год». «Ну и что? А теперь подарю. А может быть, она станет от этого чуть добрее?» Девочка продолжала изумленно смотреть на меня. Затем принялась грызть ногти.